торопливо зашагал к выходу. Никозия совсем неплохо поработал. Лицо у него, как всегда, было страдальчески хмурым, точно между его бровями вонзили гвоздь, но это имело свои преимущества в тех случаях, когда Никозии доводилось играть роль торгового эксперта, инспектора страхового бюро, непреклонного служащего воображаемых компаний или ассоциаций. Реджис огорчился, когда увидел, что Никозия поднялся. «А вы с нами не побудете?» «Ну, теперь, когда пришел профессор», — сказал Никозия с таким видом, точно его ждали в 10 других местах, и сам закрыл за собой дверь. Реджис вежливо и в то же время с достоинством улыбнулся Санта-Марии. «Прошу, пройдемте в гостиную», — сказал он и провел Санта-Марию в комнатку с тремя голубыми стенами и одной красной. В центре красной стены висела репродукция с картиной Мане «Завтрак на траве». Санта-Мария сел в предложенное ему кресло возле столика с толстым квадратным стеклом, под которым хозяин хранил крылья бабочек, пожелтевшие листья и небольшую картинку «Ногая танцовщица» с разметавшимися по плечам черными волосами в момент прыжка. «Не хотите ли вермута, профессор?» «Нет, благодарю вас. Ваш сотрудник в общих чертах изложил мне суть проблемы. Вы решили спасти уцелевшую зелень, и я целиком поддерживаю вашу инициативу. Так я и сказал вашему помощнику. У меня нет детей, и я не женат, но, поверьте, я прекрасно понимаю всю сложность этой параллели город-природа». Он тихонько засмеялся. «Я всегда об этом твердил друзьям еще до того, как... Разрешите, я приведу вам пример?» Он подошел к окну и показал Санта-Марии на гигантский параллелепипед, который высился как раз напротив. «Не знаю, где вы живете, в старом центре», — ответил Санта-Мария. «А-а-а», — воскликнул Реджис, — «у вас там должно быть свои трудности. Но в моем квартале жить стало просто невыносимо. Нельзя допустить, чтобы эти чудовищные, похожие на казармы, дома не позволяли людям жить красиво и гармонично, в здоровой атмосфере. Вы сами убедились, что уже не улица это, а туннель, нора. Так нет же, все им мало. Строят новые и новые дома-чудища, не считаясь ни с кем и ни с чем. Взгляните еще раз на эту постыдную картину». Он вертел головой во все стороны, ибо его проклятия были обращены к нуворишам целого квартала, поселившимся в этих гигантских уродах. Высунув голову в окно, Санта-Мария заметил слева, совсем рядом, крохотную терраску в форме трапеции, встроенную в фасадную выемку. На терраске с трудом умещались складной стол и плетеный столик. «Это ваша терраска?» «Да. Я ее выкрыл из спальни, которая прежде была гостиной. Но я предпочел, так сказать, поменять их местами. Знаете, я пытаюсь хоть изредка наслаждаться солнцем, пока его окончательно не закрыли от меня новые дома. А можно посмотреть?» «О, пожалуйста». Они прошли в полутемную спальню. «Простите за беспорядок», — сказал Реджис, показывая на незастеленную кровать и поднимая двумя руками металлические жалюзи. И здесь стены и потолок были разного цвета, и по шероховатости можно было понять, что их красил валиком сам Реджис. Справа и слева от двери окна, выходившего на терраску, висели узкие оранжевые полки, заваленные кипами журналов, книгами, пластинками. Санта-Мария отметил, что проигрывателя в спальне не было. Не было его и в гостиной. И что на нижней полке ночного столика лежит большой бинокль. «Вот, взгляните», — сказал Реджис, выйдя на терраску. «Мы на 10-м этаже. 3 года назад, когда я сюда переселился, я еще видел горы, тополя, даже коров, которые паслись вдали. А теперь? Куда ни глянь, всюду бетон, бетон, бетон. Кое-кто называет это людскими ульями и оскорбляет тем самым пчел. Ведь пчелы, вылетев из улья, могут хоть сесть на цветы, отдохнуть, собрать пыльцу, а здесь в радиусе 2-3 километров ни травинки, ни маргаритки не осталось.